Глава 17. Да уж, стоит мне только порадоваться, как жизнь бьет меня пыльным мешком по голове. Надо же было ему сюда притащиться. В сердце робко поднялась надежда. А может, не он, просто похожий? Брат-близнец? Двойник? А может, ректор вычислил, кто я на самом деле, оповестил дядюшку, а дядюшка сообщил этому гаду? Я сидела и хлопала глазами, надеясь, что суженый растает, как туман. Но он не таял, стоял и махал рукой, пытаясь привлечь внимание. «Парень, с тобой все в порядке?» «А может, притвориться, что я не вижу его и не слышу?» «Ему надоест тут торчать, и он свалит. А если слюну пустить для большей убедительности? Пусть думает, что сюда набирают исключительно идиотов. Но тогда ему в эту академию и дорога. А если... если поступить так же, как Фарго? Протянуть время до заката, а потом отказать в проходе? Идея сама по себе прекрасная, если не брать в расчет, что игнорировать его придется часа три как минимум. А это будет выглядеть очень странно». Рэй постучал костяшками пальцев по стеклу, и мне пришлось приоткрыть окошко. «Да слышу я вас, слышу!» — проворчала я. «Открой ворота, парень!» «Нет!» «Как это нет?» — удивился женишок. «А вот так, набор закрыт, навсегда!» «Странно!» — хмыкнул он. «А как же правило, кто дошел, тот принят?» «А его отменили!» — я сложила руки на груди. «И когда успели?» — прищурился Рэй. «Два дня назад. Ректор сказал это лично мне». «Вот когда он скажет это лично мне, тогда поверю». «Удачи!» — я потянулась к раме, чтобы захлопнуть окно. «Погоди, пусти меня к ректору, я у него спрошу сам». «Ха-ха, нашли дурака. Вас потом не выкуришь из академии, знаю я таких наглецов». «Погоди!» — Рэй радостно улыбнулся. «Кажется, и я тебя знаю. Ты тот пацан из зеленых холмов». Глупо отпираться. Жаль, конечно, что Рэй не страдает провалами памяти. «Да, это я», — нехотя подтвердила. «Вы гнались за мной, чтобы надрать мне уши». Я сразу провела черту, показав ему, что нас связывают не самые приятные воспоминания, и на мою благосклонность он может не рассчитывать. Но Рэй буквально расцвел. «Я так рад, что ты сюда добрался. У тебя талант. Я бежал за тобой, чтобы предложить тебе поступить в эту академию. Здесь учат бесплатно, а это шанс для... для таких оборванцев, как я», — закончила за него. «Я хотел сказать совершенно другое». «Но думали именно это». «Интересно, с чего это вдруг ему так печься обо мне? Наверное, самому было страшно сюда отправляться, и он хотел воспользоваться моей силой. Хотя он и сам прекрасно сюда дошел, даже костюмчик не помял». Меня поразила страшная догадка. А может, он нашел сговорчивого дурачка, а потом бросил его в лесу на съедение чудовищем? Это позволило ему прийти целым и невредимым, правда, без багажа. «Как видите, я и без вашего участия додумался, куда поступать. А теперь, когда мы выяснили, что знакомы друг с другом, нам пора распрощаться». «Я так не думаю». «Вас невеста ждет, а тут опасно», — доверительно прикрыв рот ладонью, прошептала я. При упоминании о невесте его перекосило. Я вообще-то имела в виду его Мими, или как там ее, но он, судя по выражению лица, вспомнил обо мне. «И после такого отношения я еще должна терпеть его на занятиях?» «Да нет, конечно. Пусть идет, откуда прибыл». «Вы здесь только зря время потратите», — продолжала уговаривать я. «Студенты недружные, преподаватели ужасные. Ну а чего вы хотели? Зато бесплатно». Его губ коснулась недоверчивая усмешка. «А что же ты сам сюда пришел?» «Бесплатно же», — печально вздохнула я. «Даром и уксус сладкий». Он покачал головой. «Мое терпение уже заканчивается», — проговорил он тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Ну так не терпите, лесок рядом», — я небрежно указала рукой на пышные кусты. «Очень смешно», — саркастично хмыкнул он. «Рад, что оценили. Только я вас все равно никуда не пропущу. У вас нет дара, а здесь обучаются маги, так что разговаривать нам больше не о чем». И как я раньше до этого не додумалась. Все было просто как дважды два. Раз он не маг, пусть валит отсюда. «А вот и есть дар, мой дорогой друг». «Интересно, когда это мы подружиться успели?» «Ага», — буркнула я. «Есть. Кому скажете?» «Выйди, я тебе покажу». Что-то я сомневаюсь, что он сможет показать что-нибудь интересное. Скорее всего, просто выманивает, чтобы воспользоваться грубой мужской силой. «У меня очень редкий дар. Если не выйдешь, ты никогда не узнаешь о нем. Обещаю, что не подойду к тебе ближе, чем на 2 метра. Выходи». «Ладно», — проворчала я. «Встану так, чтобы иметь возможность быстро забежать в будку. Если он захочет подойти ко мне, я всегда сумею отшвырнуть его при помощи ветра». Вздохнув, я поднялась со своего места и проковыляла наружу. «И что за дар у вас?» Он улыбнулся. «Смотри, тебе понравится». Он засунул руку за спину, а затем вытащил эффектным жестом. И тут же его окутала радужная пыль, подобно туману, скрывшая его фигуру. Сквозь плотный слой мерцающих разноцветных пылинок я не видела ничего, что происходило в паре метров от меня. Это что же, он решил использовать завесу? Мне хватило пары секунд, чтобы броситься к забору. Рея я скорее не увидела, а почувствовала. Схватила его в последний момент за ногу и попыталась тащить с забора. Вцепилась в него клещом. «Понял я твой дар! Пыль в глаза пускать! Обманщик!» — завопила, дергая его ногу вниз. Но, к сожалению, ему удалось вырваться. Усевшись на заборе, он нагло подмигнул мне. «Ну что, друг, увидимся на занятиях!» Проторчав в будке до конца своего дежурства, я с чувством не до конца выполненного долга вернулась во внутренний двор академии. Обогнув толпу студентов, кучкующихся на крыльце по широкой дуге, я поспешила нырнуть внутрь здания. Поднялась в свою каморку и увалилась на кровать. На столе стоял остывший ужин. Уж не знаю, кто обо мне побеспокоился, Варда или Айрин. Каша превратилась в склизкое месиво. Есть ее я не стала, а вот пирожок с удовольствием проглотила. Сегодня был тяжелый, но продуктивный день. Если бы не подлянка со стороны Фарго, я бы могла выиграть забег. Вот бы ворон впечатлился. А может, есть какой-то знак в том, что он отправил меня на дежурство? Вдруг это великая честь? Хотя, откровенно говоря, честь такая себе. Я не прониклась чувством гордости и собственной значимости. Еще и отличиться на своем посту умудрилась. Ну, вообще, я считаю, что поступила правильно. Этот Рей не нужен ни мне, ни Академии. Мне не нужен, потому что, во-первых, он бесит, а во-вторых, я бежала от него не для того, чтобы столкнуться с ним здесь. А Академии он не нужен, потому что он бездарность. Никакого таланта, один пшик. Пусть возвращается в свою столицу и любезничает со своей Мири, Мими, неважно, как там ее. Однако будет неловко, если этот гад нажалуется ректору. А я что? Скажу, как есть. Ректор говорил, что поменял правила? Говорил. А вдруг я все его слова приняла за чистую монету? Могла же я поверить, чисто теоретически? Могла. Вот и все. Я просто выполняла свой долг. Очень ответственно. В то же время я предвкушала завтрашние занятия. Может, наконец, Фарго и его шайка отвяжутся от меня, найдя в лице Рея новую жертву. А Рей явно талантами не блещет. Если бы он что-то умел, не стал бы пускать радужный туман. Слабаков здесь не любят. Я и то на его фоне смотрюсь выигрышно, если не судить по комплекции и физической силе. Я ловкая, быстрая, и дар у меня замечательный, не хухры-мухры. К ночи колено распухло и стало ныть еще сильнее. Дрейк меня даже к целителю не направил, посчитал, что льда будет достаточно. Если у них тут так плохо с медициной, я и сама себя вылечу. Я знаю травы, которые могут снять отек и воспаление. На территории Академии точно должно расти хоть что-то полезное. В Риверноне, например, огромные площади отведены для выращивания лекарственных растений в условиях, приближенных к дикой природе. Выбравшись из своей комнатки, оглядываясь как вор, я кралась по коридору. Сообразив, что в ночной тьме я вряд ли найду нужные мне травы, я выкрутила из подсвечника, висевшего на стене, магический кристалл. Сунула его в карман и сжала в кулак через ткань, чтобы случайный встречный не подумал, что я расхищаю имущество Академии. Стараясь не шуметь, я вышла во двор. Миновав мощеную площадку перед Академией, я поспешила туда, где студенты еще не успели вытоптать все самое ценное. Я помнила, что возле домика ректора трава была практически не тронута. Видимо, студенты считали, что лишний раз мозолить глаза ректору не стоит. Отойдя от учебного корпуса, я достала из кармана светоч. Светил кристалл не ярко, но его бледно-голубого сияния было достаточно, чтобы разглядеть дорогу. Я прекрасно помнила, что видела серебрянку возле крыльца ректорского домика. Несколько листиков на больное место, и воспаление пройдет. А еще мне нужно что-то, чтобы снять боль и отек. Серебрянка росла именно там, где я ее приметила, лезла своими пышными побегами на ступени. Я сорвала 3 листочка и сунула в карман. Надеюсь, ректор уже крепко спит и не видит голубоватый отцвет кристалла за окнами. Иначе опять придется выслушивать от него нотации. А он тот еще зануда. Заполучив листья серебрянки, я не успокоилась. Вдруг неподалеку растет еще что-нибудь интересное. Подсвечивая дорогу кристаллом, я пошла вдоль стены строения, завернула за угол и чуть не завизжала от восторга. Здесь был разбит самый настоящий огородик, но на грядках вместо овощей росли лекарственные растения. От любопытных глаз огород скрывали пышные кусты, потому-то я и не знала о его существовании. Глаза разбежались от обилия ценных трав. Синеватый луч света прыгал по грядкам, выхватывая все новые экземпляры. Увидев лапчатку заозерную, я присела на корточки и стала набивать карманы ее белоснежными цветами. Она прекрасно снимет боль и запустит регенерацию тканей. Я была увлечена процессом прореживания ректорского огородика, но не настолько, чтобы не услышать шорох позади. Обернувшись, я увидела высокую темную фигуру. Вздрогнув, я выронила светоч, но, выдохнув, взяла себя в руки, нашарила его в траве и направила на фигуру. «В глаза не свети!» — негромко произнес свидетель моего преступления. Я медленно поднялась на ноги, соображая, что же мне делать. Я-то здесь оказалась по понятным причинам. А что забыл здесь Рэй? Не случайно он мне с самого первого дня знакомства показался подозрительным. Бродит по ночам по чужим огородам. Не жених, а самый настоящий преступный элемент. «Что ты здесь делаешь?» — зашипела я, забыв про всякую вежливость. Не настолько он старше меня, чтобы я проявляла к нему уважение. «Проник обманом в эту бедную академию, чтобы ее ограбить?» «А ты?» «Я первый спросил. И вообще, я охраняю этот огород от посягательств таких ненадежных личностей, как ты». «Мне, наверное, показалось, что ты собирал цветы вон с того растения». «Показалось», — подбоченилась я. «А если я попрошу вывернуть карманы?» Я засопела. «Каков наглец! Кто он такой, чтобы командовать здесь?» «Лапчатка нужна мне для приготовления лекарства», — призналась я. «Я повредил ногу во время забега. Если ничего не сделать, то завтра я не смогу ходить». «Покажешь?» Нехотя я задрала штанину. Рэй присел передо мной на корточки, внимательно осматривая ногу. «Свети на колено, а не мне в глаза», — недовольно проворчал он. Когда на колено легла его рука, я дернулась от неожиданности и едва не уронила светоч на его голову. Он осуждающе подцокал языком. Надо было все же уронить. Хотя от его руки исходило приятное тепло. Боль постепенно утихала. «У тебя поврежден меридиан, по которому течет твоя сила. Если ты сам упал, то тебе не повезло. Если удар нанесен специально, то человек знал, куда метился. Твое колено вскоре перестало бы болеть, и ты так бы не узнал, почему твой дар не развивается. Сейчас будет немного больно». Рэй нажал последовательно на три точки. Я зашипела от боли и покачнулась. «Все нормально», — сказал он, поглаживая мое колено. Рэй был мне неприятен, но вот что странно, его прикосновения мне нравились. Была бы моя воля, я бы так до утра стояла. «Скоро все пройдет. Можешь приложить к колену лист буревеста. Вот там растет». Он указал пальцем в дальний угол огорода. «Откуда у тебя такие познания?» — удивилась я. «Читал где-то», — отмахнулся он. «Завтра увидимся на занятиях. Тебя как зовут?» «Лей», — нехотя представилась я, ожидая, что он сделает то же самое. Но он и не думал называть свое имя. «Лей, будь осторожен в выборе приятелей», — сказал он и скрылся в темноте. Как бы скептически я ни относилась к Рэю, стоило признать, что боль ушла, и опухоль спала. Еще какое-то время я чувствовала приятное тепло, будто его рука все еще находилась на моем колене. Наверное, мире своей он не только коленки трогал. Фу, о чем я только думаю. Сдался он мне. Пусть хоть всю ее залапает, мне абсолютно все равно. Однако утром я искала его взглядом среди студентов, спешащих на занятия. Я поняла, что Рэй на меня действует отрицательно. В голове из-за него полный сумбур. Мне хотелось, чтобы Фарго и его банда поставили Рэя на место. А через минуту я мечтала, чтобы Рэй накостылял им. А еще через минуту мне становилось горько от того, что Рэй увидит, как ко мне относятся однокурсники. Хотя ему, наверное, будет фиолетово, что кто-то обижает пацана, с которым он успел перекинуться парой фраз. Первой у меня стояла лекция по убийственным растениям. Моя тема. Дома я все справочники проштудировала. Так что свойства ядовитых растений я плюс-минус знала. Но имелась небольшая проблемка – недостаток опыта в их определении. В реальности все они выглядят иначе, чем на картинках в пособиях. А проверять, не ошиблась ли я, врагов не напасешься. вела занятие женщина по имени Шармен Шан. И я, если честно, этому обрадовалась. А то слишком много в этой академии мужиков в пересчете на квадратный метр. Некоторым так вообще пора себе усыпальницу присматривать в тихом живописном месте на городском кладбище. Это я про историка. Как прекрасно, что он освободил меня от посещений лекций по своей лженауке. Отыскав аудиторию, я заняла место на заднем ряду. В этот раз обошлось без откровенных насмешек. Я порадовалась, что Рэй не подлил масло в огонь, рассказав, как я безуспешно пыталась его задержать. Сам он еще не пришел. Айрин сидела вместе с Ледяным Королем, но, увидев меня, пересела ко мне, чем вызвала недоумение однокурсников. «Я думала, ты не придешь», — зашептала она. «Все же вчера ты сильно повредил колено». «Не обязательно было пересаживаться ко мне». «Где хочу, там и сижу», — фыркнула она и, создав леденец, запихнула его за щеку. Я же продолжала смотреть на вход в аудиторию, ожидая, когда же появится мой жених. «Ты кого-то ждешь?» — поинтересовалась Айрин, которая все это время смотрела на меня, подперев щеку кулачком. Со стороны могло показаться, что я ей нравлюсь. Фарго и так на меня кидал бешеные взгляды, а теперь мне казалось, что при первом же удобном случае он меня испепелит. Хуже всего, что теперь и Ледяной Король посматривал на меня недоброжелательно. Лед и пламя. И я, как предмет их ненависти. Лучше не придумать. «Вчера пришел новенький», — неохотно ответила я. «Он старше нас». «Симпатичный?» — оживилась Айрин. «Не очень. И вообще, мне-то откуда знать? Будто я разбираюсь в мужской красоте». «Опиши его», — потребовала она. «У него есть глаза, нос, рот и уши. Видимых дефектов не обнаружено. Так пойдет?» «Да нет же! Вот посмотри, Фарго мужественный и брутальный. Ледяной Король загадочный, его лицо холодное и отстраненное, будто высечено изо льда. Ты?» — она прищурилась, всматриваясь в мое лицо. «Нежный. Тебе легко можно притворяться девчонкой. Если бы ты пришел на первое занятие в платье, подложив мячики в декольте, многие начали бы за тобой ухлёстывать. А потом, когда узнали бы, вот смеху-то было бы». А мне было не смешно. Она меня едва не раскусила. Да еще и про мячики зачем-то сказала. «Нормально у меня все с декольте и без всяких мячиков». «Прости, я не хотела тебя обидеть», — примирительно улыбнулась она. «Согласна, глупость сказала. Я просто тебе на примерах пояснить хотела, чтобы ты смог объяснить мне, какой новичок». «Никакой, безликий и неинтересный», — хмуро ответила я. «Как жаль», — понуро опустила голову на предплечье Айрин. Тему обсуждения Рэя мы закрыли вовремя. В аудиторию прошествовала магистр Шармен Шан. Сразу было видно, что она не из наших мест. Кожа ее имела желтоватый оттенок, а глаза и волосы были черны, как сама тьма. Одежда ее тоже была весьма странной. Платье больше походило на халат. Роскошный, из плотной ткани, расшитый золотыми нитями, но все же халат. Подвязывался он широким шелковым поясом, несколько раз обмотанным вокруг ее тонкой талии. По ее лицу невозможно было сказать, сколько ей лет. На нем не было ни единой морщинки, но оно совсем не выглядело юным. Ей могло быть как 30, так и 50. А если учитывать, что век магов длиннее, чем человеческий, с таким же успехом ей могло быть и 150. Она поздоровалась, и все тут же затихли и подобрались. Интересно, как она добилась такого авторитета? Но если вспомнить, какой предмет она преподает, то ответ на этот вопрос можно и не искать. «У нас новенький?» Она хищно улыбнулась, глядя на меня. «Возьмете конспекты у ваших товарищей, я проверю ваши записи, отлынивать от моих занятий не советую». Я кивнула, нервно сглотнув. «Сейчас у нас отнимут немного времени», — с некоторым недовольством сообщила она, и буквально в тот же миг дверь отворилась, и в аудиторию вошли ректор вместе с Рэем. В моей душе поднялась волна негодования. Почему ректор Дэриан вот так же не мог представить меня? «Это новенький?» — восторженно прошептала Айрин. «Собственной персоной», — проворчала я. «А ты говорил, что в нем ничего такого. Он же красавчик». «У него есть невеста», — зло заметила я. То, что он мне ни капельки не нравился, и я за него замуж не собиралась, не означало, что он может крутить перед моим носом шашни с другими. Да еще и с Айрин, единственным человеком, который проявил ко мне какое-то участие. «Тебе-то откуда знать?» «Он приезжал в наш городок со своей невестой», — соврала я. «Да? И как тебе она?» — недоверчиво спросила Айрин. «Чудо, как хороша!» «Ну-ну, если судить по твоему вкусу, то она может оказаться настоящей уродиной». «Разговорчики на заднем ряду!» — прошипела, как змея, магистр Шан, безошибочно определив источник перешептываний. Я отвернулась, не в силах выдержать взгляд этой пугающей женщины. «Итак, дражайшие студенты, сегодня я хочу представить вам Рейвена Такера». «Ну, конечно, после такого Фарго и его банда не посмеют сунуться к Рею. Сам ректор толкает речь в его честь. Наверное, у этого бездаря богатенькие родители, которые отвалили кругленькую сумму Академии. Иначе ректор не заливался бы здесь соловьем». «Лорд Такер». «Ах, он еще и лорд. Все ясно, голубая кровь». «Лорд Такер будет преподавать у вас практический курс выживания и монстрологию. Также он прекрасный специалист во многих областях. А еще ему принадлежит эта Академия». Оставил главное напоследок ректор Дерион. Тут я не выдержала и громко закашлялась. Я бежала от этого отвратительного человека на край земли, чтобы спрятаться от него в его же академии. Это же просто фатальное невезение. Я проделала такой долгий путь, и все зря. «У меня есть новость для вас», — улыбнулся Рей. «Я буду присутствовать на большинстве лекций и практических занятий, чтобы составить мнение об уровне подготовки студентов». Магистр Шан посмотрела на него так, будто была готова отравить его прямо сейчас, при свидетелях. «Вопросы есть?» — спросил он, оглядывая зал. Мы одновременно с Айрин вскинули руки. «Сначала девушка», — сказал он. «Скажите, уважаемый лорд Такер, а у вас есть невеста?» У меня глаза на лоб полезли от ее наглости. «В ближайшие 4 года я абсолютно свободен», — широко улыбнулся он. «Что? Мы вообще-то помолвлены». «Теперь Лей». Ого, он даже запомнил мое имя. Какая избирательная у него память. «Как так получилось, что Академией владеете именно вы?» — выпалила я. «Понятно теперь, почему Академия на ладан дышит с таким-то бестолковым хозяином». Он усмехнулся. «Эту Академию основал мой прапрадед еще в те времена, когда неподалеку находился крупный город, а Лес Теней еще не появился из разлома. 2 года назад я получил ее в наследство, и теперь, когда волокита с оформлением прав завершилась, я приехал, чтобы взять все в свои руки. Мой отец особо не занимался академией, поэтому мы должны благодарить ректора Дериона за то, что ему удалось сохранить ее». После того, как Рейвен ответил на вопросы других студентов, он прошествовал к заднему ряду и уселся за нашей партой, правда, с другого края. Парты были рассчитаны на 4 человек, и я пожалела, что мы с Айрин не похожи на 2 пузатые бочки. Места оставалось слишком много, чтобы одному гаду не было тесно. Айрин расцвела, радуясь такому внезапному соседству. Ну, у нее и вкус. Ректор закончил пространную речь, обрывки которой слабо пробивались в мое сознание, и, пожелав нам всего доброго, удалился. Магистр Шарман Шан наконец-то дождалась своего часа. Ей не понравилось, что заняли часть ее урока представлением собственника этой богадельни. «Итак, раз нас прервали на знакомстве с новеньким, к нему мы и вернемся». «Магистр Шан, мы уже познакомились», — напомнила я. «Я так не думаю. Мне нужно понять ваш уровень знаний, насколько он отличается от нуля». Я нервно сглотнула. Айрин подбадривающе улыбнулась, а Рейвен достал блокнот и ручку. «Хорошо, магистр», — проблеяла я. «Назовите мне 5 ядовитых растений». «Вороний глаз, ефритово семя, голодный корень, белый стебель, ложный лотос». «Садитесь», — сухо сказала она. Было непонятно, удовлетворена ли она моим ответом. Я покосилась на Рея, он нарисовал в блокноте 2 улыбающиеся рожицы. «Что это за странный шифр? Он таким образом порадовался за меня или позлорадствовал?» Магистр Шан тем временем попросила открыть тетради и стала диктовать свойства ядовитых растений леса теней. Я снова взглянула на Рея. Он откровенно скучал и чертил в своем блокноте линии и круги. Лекция тянулась медленно и печально. Многая информация была мне знакома по книгам из дядюшкиной библиотеки. Надеюсь, когда очередь дойдет до практических занятий, будет веселее. Однако на боевом искусстве пришлось взбодриться. Магистр Дрейк запланировал показательные бои, желая продемонстрировать уровень подготовки студентов Рею. Занятия проходили на полигоне, трава на нем была изрядно подпорчена магическими снарядами. Это уже намекало на то, что спарринги проходят довольно жестко. Магистр Дрейк взмахнул черным крылом мантии и вызвал первую пару. «Фарго и Тьер!» «Если имя Фарго въелось мне в подкорку до тошноты, то имя Тьер я слышала впервые. Им оказался Ледяной Король. Интересно, что покажут вечные противники в борьбе за сердце Ветреной Айрин? Возможно, они сами себе в этом не признались бы, но у меня глаз наметан. Я такие вещи на раз-два распознаю. Дрейк сложил руки на груди и вперил острый взгляд на место поединка. Рэй тоже внимательно смотрел на парней. Айрин от нетерпения грызла ногти. Все же я уверена, что либо огненный, либо ледяной мальчик занимают особое место среди трофеев карамельной принцессы. Я тоже смотрела во все глаза. Нужно же знать, чего опасаться, если придется сражаться с кем-то из них. Кажется, Дрейк прочитал мои мысли. «Готовься, пойдешь драться с проигравшим». «Да уж, Дрейк точно ко мне неравнодушен. Вроде бы я его так сильно ничем не успела взбесить». Теперь я следила за Тьером и Фарго с удвоенным вниманием. Если во время занятий они были в приятельских отношениях, то на импровизированной арене они выглядели как два хищника, прощупывающих друг друга взглядами. Они кружили по арене, как два волка перед решающим броском. Первым атаковал Фарго. Это было ожидаемо. Фарго никогда не отличался сдержанным характером. Когда-нибудь его нетерпеливость сыграет с ним злую шутку. Фарго сформировал огненный шар и запустил его в Тьера. В мгновение ока Тьер сформировал ледяной щит. Шар с шипением ткнулся в зеркальную поверхность щита и погас. В месте контакта образовалась вмятина. Щит немного подтаял, но сумел выдержать натиск. Впрочем, Тьер быстро восстановил щит. В движениях ледяного мага не было порывистости Фарго. Он двигался с нарочитой линцой, будто показывая всем, что для победы над противником ему и напрягаться не надо. Также расслабленно Тьер пустил целый град стрел в огненного мага. Стрелы вылетали из его ладоней штук по 20 за один залп. Уже по мощи его атаки можно было предположить, что он гораздо сильнее мага льда из города убийц. Мне повезло, с таким потоком снарядов я не справилась бы. Да и у Фарго нельзя сказать, что хорошо получалось. Он отгородился стеной огня, однако стрел было так много, что, проходя через огонь, таяли не все. Некоторые, изрядно похудевшие, проносились совсем рядом с Фарго. Тьер действовал на истощение. На поддержание стены огня уходило много энергии. Видно было, что Фарго сдает. Если бы он не упустил инициативу и вместо пробного фаербола использовал направленный огонь, как в день нашего знакомства, то Тьеру пришлось бы несладко. Только огромный ледяной щит смог бы его спасти. Теперь же Фарго был лишен возможности контратаковать. Если он снимет стену огня, то распишется в собственном поражении. Оставалось надеяться, что запас стрел у Тьера скоро закончится. Однако казалось, что он их может создавать бесконечно. Причем их число росло. Пламя Фарго пропускало все больше вражеских стрел. Парень посчитал, что лучше отойти назад, чтобы увеличить расстояние и тем самым уменьшить их эффективность. Он сделал несколько шагов назад, и когда занес ногу для следующего шага, поскользнулся на катке, в который превратилась арена сзади. «Ничего себе! Ледяной король умеет применять два навыка сразу, а он действительно опасен!» Фарго рухнул на лед, позорно проехавшись по нему. Стена огня исчезла. И стрелы в полете изменили траекторию и зависли в воздухе, метя в Фарго наконечниками. Такому управлению снарядами можно только позавидовать. «Победа за Тьером!» — объявил Дрейк. «Следующий бой — Фарго и Лей!»